С неожиданной остротой и ясностью припомнив прошлое, Лукаш отрезвел. Конечно же, прав Брюханов. Пора браться за дело. Порезвился и хватит. Ну вот еще сегодня последний разок, раз уж наметили, и баста. Больше никаких вечеринок. Лера? Ха, Лера. Черт, хороша. Но с такой карьеры не сделаешь. Сквозная труба. Все в атмосферу впустую вылетит. Нет, все. Ну, сегодня куда ни шло. Последний вечер. А там завязываю, сажусь за работу, передаю лисичек-сестричек в надежные руки и ухожу в подполье. За оставшиеся 2 недели кое-что можно еще успеть. И обижаться им на меня не за что. Море, солнце, бездельников с большими деньгами, ищущих острых ощущений, хоть отбавляй. У моря в этот предвечерний час оставались лишь самые закаленные любители загорать. Крымский летний день многих утомлял своей знойной тяжестью. И Лукаш, выбрав тихое местечко, не торопился уходить. Несколько успокоившись, он мог теперь все взвесить и не спеша продумать. Близившийся вечер неумолимо менял море и небо над ним. Мягкие зеленоватые тени надвигались на берег, выжженные солнцем холмы затухали, становились расплывчатыми, отодвигались. Лукаш и сам не смог бы точно определить, чего именно он хотел от своего старого школьного товарища. Но здесь, в Крыму, он оказался только ради него. Это он знал точно. При желании Брюханов мог бы поделиться с ним многим, необходимым ему в жизни для движения дальше и выше, но не захотел. Это указывало на тревожный симптом, на какой-то сбой в привычном устоявшемся равновесии, и Лукаш стал отыскивать причину неудачи. Брюханов, конечно же, человек непредсказуемый, способен на любую неожиданность. Ну, прокол, ну ладно, с кем не бывает. Никто ведь не ожидал от него такой твердости и принципиальности. Кто же мог ожидать, что в самый неподходящий момент появится еще и Оля, окончательно спутает карты? Никто этого не ожидал. Между ними, кажется, все уже было окончательно обрублено. В конце концов, надо и главное решить, чего же он сам хотел от Брюханова. Зачем всеми правдами и неправдами добился отпуска и прилетел в Крым? Ну-ка, ну-ка, стоит пошевелить мозгами. Конечно, старик Вергасов в момент какой-то духовной расслабленности, это со стариками бывает, намекнул ему, что можно сделать неплохую игру, оказать услугу весьма могущественному лицу. Тотчас последует 100-кратное вознаграждение. Что этот скандальный академик Обухов окончательно взбеленился и лезет не в свои дела, путается под ногами. «Стоп, стоп!» — оборвал себя Лукаш, пораженный новой неожиданной мыслью. «Но ведь так и не ясно, на кого именно намекал старик, напускал себе в лицо приятственного туману. Что ты точно знаешь?» «Да ничего. Конечно, академик Обухов, нашумевший за последние годы, привлекший к себе нездоровое внимание личность, но ведь не в нем главная причина. Смешно? Значит, через него метят в кого-то еще, в кого-то выше. Но в кого? Кого?» И старик Вергасов, и академик Обухов, и тем более сам он, маленький журнальный клерк Лукаш, все время живущий мечтой о крупной ставке, всего лишь пешки в этой игре. Почти наслаждаясь одиночеством, Лукаш еще долго швырял камешки в море. Он привел свои мысли в порядок, он знал, чего хотел в жизни. И стоило ему переключить мысли в нужном направлении, он сразу успокаивался и как-то тяжелел. Вергасов ушел 70-й год, и вместе с возрастом прибавлялось и чудачеств. Однажды, явившись в редакцию, тот собрал сотрудников и объявил, что отныне каждую неделю в определенный день назначает час обмена идеями, и чем абсурднее окажется идея, тем выше будет балл. конце месяца после подведения итогов победившему устанавливается премия в 100 рублей. Старик, пожалуй, доходит, хотя в ближайшем обозримом будущем никому ничего не светит. В стране геронтологический бум, старцы в большой цене. И хотя биологию не обманешь, своего придется ждать долго. Ну, а более подходящего человека, чем сам он, Лукаш, в редакции что-то не видно. Если повести себя умно, кое-что можно и ускорить. И Брюханов, если хоть немного знать его характер, несмотря на свой категорический отказ прийти на вечеринку к давнему приятелю Лукаша, директору пансионата, обязательно придет, скорее всего, не один, а с Олей. Постарается окончательно разрубить с прошлым. Пожалуй, главный поединок с Брюхановым еще впереди. Но ясно одно, что никто из них не уступит. На обратном пути в парке Лукашу попалась навстречу старуха Настя, ночная сторожиха из пансионата. С подобострастной ненавистью, как ей казалось самой, а на самом деле очень приветливо кивнувшая ему и даже вслух восхитившаяся его золотистым загаром. Лукаш сдержанно поблагодарил. Солнце уже скрылось за горы, и парк, сухой и пыльный, начинал отходить от зноя и остывать. Под деревьями копилась крымская пыльная прохлада. Переодевшись и заглянув через полчаса к сестрам Колымьяновым, Лукаш, небрежно сообщив об отказе Брюханова прийти к ним на вечеринку, внимательно следил за Лерой, сидевшей у небольшого трюмо боком к нему. «Очевидно, я что-то не так сделал», — сказал Лукаш, пытаясь побороть себе какое-то странное, неприятное чувство скованности, появляющееся в нем всякий раз в присутствии Леры. «Согласись, без своего старого товарища ты всегда чувствуешь себя неуютно», — улыбнулась она. «Странный симбиоз, какой-то вечный твой двойник». «Я сделал все, что мог, ты ведь знаешь его характер», — возразил Лукаш. «Упрется, ничем ты его не сдвинешь. Ты очень огорчена?» «Огорчен, скорее, ты сам», — быстро оглянувшись, опять улыбнулась Лера. «Ты ведь здесь не ради меня, как пытаешься себя уверить, а ради него, и за это ты его ненавидишь еще больше. Конечно, ты же не можешь спокойно жить, раз он опять кого-то любит, и тебе не удастся помешать». «Чушь!» — повысил голос Лукаш, не ожидая такого открытого вызова с ее стороны. «Мы все-таки друзья. За что нам ненавидеть друг друга?» «Ах, какая, черт возьми, чушь! Чего только не придет в голову женщине, не в настроении!» «У каждого своя чушь, очевидно», — сказала Лера, по-прежнему с неуловимой насмешкой в голосе. «Только почему уж непременно только чушь? Раз я говорю, так непременно чушь, Лера. О, как неприятно слышать правду о самом себе!» Все тем же ровным, бесившим его бесстрастным голосом произнесла Лера с чуть уловимой издевкой. «Но когда-нибудь же надо услышать, ну, хотя бы и от меня. Почему бы нет? Почему бы не услышать ее от меня? Да-да, от меня. Ты ведь и преследовать меня стал только потому, что в меня без памяти влюбился Петя Брюханов. Ты вынуждаешь меня уйти». «Но я все равно останусь», — оборвал Лукаш, спокойно и сосредоточенно на нее глядя. «Вот и отлично, тогда уйду я сама. Но так уйду, чтобы тебя никогда больше не видеть. Слышишь? Никогда!» Тут голос ее как-то странно пресекся. «Да вы что сегодня, все с ума посходили? Тебе голову солнцем нажгло? Перегрелась девочка? Может быть, тебя следует слегка остудить? Хочешь воды?» — спросил он, окидывая взглядом комнату и подходя к окну, к небольшому столику, на котором стояли графины и стаканы. «Не суетись!» — остановила она его все тем же неприятным, каким-то безжизненным голосом. «Ты опоздал. Все уже само перегорело. Одни головешки, и остужать нечего. Не знаю, радоваться или плакать. Кажется, я освободилась, наконец, от тебя. Окончательно освободилась. И это произошло почему-то именно сейчас, вот здесь, когда я поняла, что в самом деле происходит. Ведь ты и сюда меня вызвал как приманку для того же Брюханова. Будь он проклят, и ты вместе с ним. «С ума сошла! Совсем спятила! У тебя истерика!» Процедил сквозь зубы Лукаш, шагнул к ней, больно схватил за плечи и, заглядывая в глаза, с тихим бешенством попросил. «Опомнись! От тебя всего-то и требуется сейчас замолчать!» Она попыталась освободиться из его рук, но он сильно встряхнул ее и насильно усадил в кресло, и она, обессиленная, затряслась от беззвучных рыданий. «А я-то дура, дура! Летела, неслась на его зов, бегала по Москве, хвасталась телеграммой. Лукаш меня зовет, Лукашу я нужна. Проклятая дура! А он меня позвал, чтобы подложить Брюханову. Прободите вы оба! Ненавижу, ненавижу! Да-да-да, ничего не было, слышишь, ничего! Ни твоих приставаний, ни моего отчаянного замужества за этим кретином на Мерседесе, ни моего развода! И не ты, нет, нет, не ты сделал из меня проститутку, не ты поил и толкал ко мне в кровать Брюханова. И если бы не моя сестрица, не ее неразборчивость... Ничего не было, слышишь? И не ты вызвал меня обманным путем сюда, чтобы опять заполучить этого Брюханова, которого я ненавижу, ненавижу! Если бы это не повредило тебе, я бы его убила. Ну зачем? Зачем он тебе нужен? Ты, конечно, по-прежнему ничего не понимаешь, никогда не поймешь, потому что тебе нельзя этого понять. Подлец ты, подлец! Последний мерзавец лучше тебя. У тебя одно на уме — обойти Брюханова любой ценой, уничтожить его, сравнять с дерьмом!» Свалившись в соседнее кресло, Лукаш вцепился в подлокотники, намертво сжимая их побелевшими пальцами. Боясь выдать себя, сорваться, он слушал, не поднимая глаз. «Вот неожиданная буря», — думал он, — «ни с того ни с сего рванула. И ведь хороша стерва и знает, что хороша. Какой невыносимый нескончаемый день! Надо напиться, что ли? Да ведь имели-то на черт знает что. Неужели она действительно все себе так и представляет, и он такая скотина?» И тут он почувствовал на себе ее почти обжигающий, бешеный взгляд. «Ты спокоен. Боже мой, как ты спокоен!» — сказала она. «Ты даже меня не слышишь!» «Лера, ну что ты в самом деле?» — ответил он, поднимая голову. «Ну кто же, скажи, может сердиться на женщину безумие? Только самый последний кретин. Уходи, оставь меня. Я должна побыть одна», — попросила она, все еще вздрагивающим от напряжения голосом, глядя на него из-под лобья чуть-чуть косящими уже знакомыми, виноватыми и преданными глазами. Однако подлинные чудеса в этот вечер еще только начинались. Старуха Настя уже в сумерках загоняла декоративных лебедей, так они именовались описи инвентарного имущества, в их тесный загончик. Она довольно легко нашла птиц, поторчавшей из сухой травы голове Машки, однако Прошка еще не мог ни сдвинуться, ни шевельнуться, хотя уже начинал отходить. Он все не узнавал старуху Настю. Он решил, что это появился Петя и опять принес облегчение. Ему даже смутно пригрезилось, что пришедший Петя и он сам одно и то же. У них уже был один ток крови, одни желания и чувства. Что-то словно сковало их навсегда, и не только сковало, но и соединило в одно целое. Неясное желание забытого пронзительного простора возбудило Прошку, и, не в силах противиться неодолимой тоске, он закричал, и в ответ, услышав такой же тоскливый крик, увидел длинную, изогнутую шею Машки и, преодолевая тягостное цепенение, помогая себе крыльями, со стоном оторвал тяжелое, словно приросшее к земле тело, двинулся следом за нею. С трудом ковыляя на своих уродливо растрескавшихся лапах за подругой в белоснежном оперении, с тонкой длинной шеей, оранжевым клювом, изящным утолщением в продолговатых ноздрях и с настороженными злыми глазами, он привычно не упускал из виду старухи, подгонявшей птиц.